Глава 19. Плач гиены. Мы живем в такое время, когда абсолютно бесполезные вещи являются единственно необходимыми. Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. 4 января. Господин Бальза проводил время в маленькой обсерватории, располагавшейся на вершине одной из четырех готических башен лунной крепости. Он пришел сюда едва стемнело. Ночь выдалась облачной, и телескоп так и остался нерасчехленным. Впрочем, сегодня звезды не слишком интересовали Миклоша. Нахтоттер страдал от мигрени. Это выматывало Тхарнисха. Устроившись на маленьком диванчике и положив на лоб влажное полотенце, он уже несколько часов пытался уснуть хотя бы на 5 минут. Но ничего не получалось. Бальза не мог думать ни о чем, кроме возвращения клана иллюзий. Лечебные заклинания, которыми он окружил ученика, пожирали силы, но Йохан не выздоравливал. Ранение оказалось очень серьезным, и жизнь в Ланскнехте едва теплилась. Чумной собирался отправиться к праотцам. Нахтоттер услышал мягкие шаги Норикой. Через несколько мгновений она подошла к лестнице в обсерваторию, окутав Миклыша ароматами свежих персиков и утонченной водяной лилии. «Я завершила последнее приготовление, господин». Глава клана снял полотенце, сел, задумчиво потер виски и обратил взгляд на невозмутимую японку. Ее волосы были собраны на затылке в сложную прическу, украшенную двумя костяными заколками времен начала сёгуната Токугавы. Голубое шелковое платье и мягкие тапочки того же цвета оказались идеально чистыми, хотя подготовка к ритуалу была сопряжена с большим количеством крови и смертей. Миклош всегда ценил эту женщину за точность и аккуратность. «Также хочу сказать, что моим служащим удалось отрезать храню от финансов. Временно, разумеется. Первая хорошая новость за неделю». Он поправил воротничок на рубашке и снял с рукава несуществующую пылинку. Плач гиены требует полной сосредоточенности, и хотя сложному ритуалу обучил его еще Луций, за все века жизни Миклош ни разу не воспользовался заклятием, и даже сейчас решился прибегнуть к нему лишь потому, что был вынужден. Возможности воспитать второго чумного в обозримом будущем Нахтоттер не видел. Цена за плач велика. Все последнее поколение клана. По приказу Миклоша 20 человек обратили на следующую ночь после ранения Ланскнехта. Годами добивавшиеся этой чести люди были счастливы и даже не подозревали об уготованной участи. 20 бесполезных птенцов за одного полезного Йохана. Выгодный обмен. Жалеть совершенно не о чем. Теперь последним препятствием для создания плача стало отсутствие важного ингредиента. Миклош не любил становиться должником, но на этот раз не имел особого выбора. Поэтому, вздохнув, набрал телефонный номер. «Доброй ночи, Амир. Господин Бальза?» Голос магистра стал приторным до невозможности. «Ты не вовремя, Миклош. Я жду важный звонок. Ты его уже дождался?» Раздался тихий смех. «Пламя с тобой. Говори». «Мне нужна снежная крапива», — повисло напряженное молчание. «Немного». «С чего мне тебе помогать?» Миклош закатил глаза к потолку. «Чтобы этот мерзкий удав лопнул от жадности». «Сегодня ты поможешь мне. Завтра я тебе. Огненным магам и рыцарям ночи нужно держаться вместе. Мой клан может прожить и без помощи золотых ос». Лудер тоже так думал. «И где он теперь?» Амир неприятно хихикнул. «Я могу совершить равноценный обмен», — предложил Миклош. «Хорошо. Ты получишь то, что просишь. Очень любезно с твоей стороны». В ответ раздались короткие гудки. Ничуть не обидевшись на то, что не услышал слов прощания, господин Бальза позвал Романа. «Немедленно отправь кого-нибудь к Амиру. Он передаст нужный мне предмет. Курьер должен тотчас вернуться назад. Предупреди, что проволочек я не потерплю». Пол в спортивном зале был разрисован руническими символами и геометрическими фигурами. На рисунке пришлось потратить достаточно крови, о чем свидетельствовала груда истерзанных человеческих трупов, сваленных ближе к центру. Но Рико блестяще справилась с работой. Господин Бальза медленно обошел зал против часовой стрелки, придирчиво изучая начертанные большой и малый круг. ломаную линию под лампами дневного света, древние руны, выстроившиеся 13 четкими рядами возле входа в бассейн. «Хорошо», — скупо похвалил он японку. «Благодарю, господин. Распорядись, чтобы доставили Йохана. Во время ритуала моя помощь понадобится?» «Нет». В зал стремительно вошла Рейлин, на ходу стягивая с шеи черный шерстяной шарф. На ее кожаном плаще таяли снежинки. «Ты вовремя, цыпленок. Принесла?» «Да. Вот то, что дала мир». Она вытащила из кармана небольшой пузырек. Взяв бутылочку, Миклош рассмотрел ее на свет. Довольно цокнул языком. Прозрачная жидкость полностью закрывала дно. «Он оказался щедрее, чем я думал». Нахтотер вытащил плотно пригнанную пробку и принюхался, ощущая нужный запах. Четверо солдат внесли находящегося в беспамятстве чумного. «Положите его на линию». «Да не на ту, дебилы! На ломаную! Между кругов! На спину! Теперь убирайтесь с глаз моих!» «Рейлин, тебя мой приказ тоже касается!» «Можно я останусь с учителем?» «На кой черт ты мне нужна?» «Впрочем, если хочешь рискнуть шеей, встань в круг. Стой, не в большой, в малой. Возьми книгу и открой на закладке». Он подошел к птенцу. Склонился над ним. Рваные, незаживающие раны на груди уже смердели от застарелой, пораженной магией крови. «Рейлин!» «Да, Нахтотер. Запомни, что я скажу. Это важно». Войдя в большой круг, Бальза взял один из трупов за щиколотку и поволок его к Йохану. Положил рядом. «Не покидай пределов круга, иначе даже я не смогу тебе помочь». Он вернулся за следующим телом. «Мы... будем вызывать демона?» «Что?» Не веря своим ушам, господин Бальза обернулся к девушке, и его светлые брови подпрыгнули вверх. «Ну, демона. Я...» Она смутилась, но все-таки закончила мысль. «Я в кино такое видела. Ну, круг и все такое». «В кино?» Желчно прошипел Миклош. «Порой твой идиотизм переходит всякие рамки приличий. Кино!» Рейлин прикусила язык. За несколько минут Миклош выложил из тел настоящую тропу, которая начиналась у края большого круга и заканчивалась рядом с Йоханом. Нахтотер вылил на раны ланскнехта половину имевшегося эликсира и, присоединившись к Рейлин, произнес: «Стой молча. Это в твоих интересах». Он, нараспев, начал читать заклинания на древнегреческом, и в помещении разом потемнело, словно кто-то притушил лампы дневного света. Миклош, сверяясь с книгой, продолжил произносить формулу. В углах зала начала сгущаться осязаемая тьма, а кровь на полу стала менять цвет. Четкие линии рисунка расплылись, въелись в доски, оставляя после себя ожоги черных полос. Нахтотер прервался, выждал положенные 40 секунд, прислушался, удовлетворенно кивнул и гортанно выкрикнул 6 громких слов на языке, название которого давно забылось. В ответ раздался звук, словно изнутри взорвался прогнивший гроб. Рейлин вздрогнула от неожиданности. По залу начал расползаться могильный холод. В большом круге произошло какое-то движение. С каждой секундой то, что пришло, обретало четкость. Призрак стремительно обрастал плотью, и Рейлин сцепила зубы, чтобы не выругаться от изумления и страха. Оно было огромным. 3 метра в холке и 4 с лишним в длину. Тяжелая, покрытая свалявшейся белой шерстью голова, толстое заостренное рыло. Задние лапы короче передних, из-за чего спина с выпирающим из-под грязной сероватой шерсти позвоночником казалась горбатой. На правом боку колоссальной гиены зияла страшная рана. Сквозь нее были видны желтоватые ребра и серые, подернутые разложением мышцы. Глаз у твари не было, в пустых глазницах копошились и падали на пол мучнистые черви. В горле зверя угрожающе заклокотало. Он раскрыл пасть, и удушающий смрад развернутой могилы повис в зале, проникнув во все его уголки. Дух разложения был столь ужасен, что от него слезились глаза и выворачивало желудок. Рейлин подавилась кашлем, но Миклош втянул запах в себя, точно дорогой парфюм. Гиена обнюхала лежащие перед ней тела мертвецов и начала есть. Она жадно чавкала, куски окровавленной плоти падали из пасти на пол, мощные зубы перемалывали жалобно хрустящие кости. Господин Бальза пристально наблюдал, как тает гора мертвецов и раздувается бездонное брюхо. В лунную крепость не зашел демон разложения, принимающий предложенную ему дань. Это не заняло у него много времени. Через 3 минуты трупы в кругу закончились. Слепая белесая голова повернулась к разложенным миклошам мертвецам. Чудовище беспрепятственно перешагнуло черту и направилось к Йохану, пожирая лежащие на дороге тела. Лампы мигнули и погасли, погрузив зал в кромешную темноту. Рейлин с беспокойством пошевелилась. Миклош предупреждающе поднял руку и тут же опустил, сжимая пальцы на появившейся в ладони рукояти сотканного из паутины тлена кнута. Нахтотор небрежно пошевелил кнутовищем, и вооруженный страшным когтем гибкий хвост змеей свернулся у его ног. Гиена доела последнего из мертвецов и угрожающе нависла над Йоханом. Сухой потрескавшийся нос втянул в себя запах снежной крапивы. Чудовище удивленно застыло. Рейлин затаила дыхание. Зверь осторожно обнюхал чумного и начал зализывать его раны, вытягивая враждебную магию. Над головой Йохана замерцало, он застонал и пошевелился. «А это, черт меня побери, что еще такое?» Сузив глаза, прошипел Миклош. Разлившееся вокруг чумного мерцание окутало его коконом света, болезненного для глаз тхарнисхов. Неожиданно на появившейся аномалии выступил простой, грубый, сделанный с помощью черного угля рисунок. Хаотичный, нелепый и в то же время идеально выверенный, искусный. В нем чувствовалась рука художника. И от него за километр несло магией. Гиена, не обращая внимания на сияние, продолжала вылизывать затягивающиеся раны. «В чем дело?» – встрепенулась Рейлин. «Что-то не так?» Баль зацикнул на нее и обратил перекошенное от бешенства лицо на ученика. Чудовище издало звук, нечто среднее между хохотом и плачем. «Дело сделано!» — быстро бросил Миклош, а затем, не мешкая, вышел из круга. Демон разложения тут же повернулся к нему, угрожающе опустил голову, показывая страшные желтые зубы. Нахтотор ударил кнутом. Серебристый росчерк, звонкий щелчок, оглушительный вой. Правая часть морды твари задымилась, плоть начала расползаться, обнажив кости черепа. Гиена бросилась на Миклоша, но он оказался быстрее. По сравнению с огромным чудищем, невысокий и узкоплечий Нахтотор выглядел хрупким подростком. Однако у него было преимущество. Тхарнисх не боялся. Ударив в грудь, он заставил гиену отступить. Словно заправский цирковой дрессировщик, Бальза загонял потустороннюю сущность обратно в большой круг. Отвоя твари закладывала уши, смрадный дым стелился по комнате, гиена теряла плоть, магический кнут сиял серебром. При всей кажущейся незатейливости происходящего перед глазами завороженной Рейлин творилась высшая магия клана Тхарнисх. Израненное, но все еще опасное создание оказалось загнано в клетку. Несмотря на боль, причиняемую бичом, оно пыталось вырваться, дотянуться до того, кто убивал его. Наконец, порыв влажного ветра саваном окутал гиену и, превратив в тлен, разметал по залу. Почти в то же мгновение вспыхнули лампы. Нахтотор, весь обсыпанный прахом, старательно отряхнул волосы и одежду. По осунувшемуся лицу главы клана было видно, что плач гиены забрал у него много сил. Сияние вокруг Йохана погасло, рисунок снова стал невидим. Но господин Бальза знал, что он никуда не исчез. Даже вызванная им тварь не смогла разрушить столь мощное проклятие, снять которое может лишь тот, кто его наложил. И, кажется, Миклош знал, к кому следует обратиться за разъяснениями. Припорошенная пеплом Рейлин стояла на коленях возле очнувшегося Йохана. «Нахтотор!» — просипел тот. «Я...» «Подняться можешь?» Бородач кивнул и с помощью ученицы, пошатываясь, встал на ноги. «Ступай, поешь. И вымойся, от тебя смердит. Рейлин, доведи его. После зайди в мой кабинет». Дождавшись, когда они уйдут, он провел дрожащими пальцами по лбу. Голова готова была взорваться от боли. Длинные гудки следовали один за другим, но Бальза был терпелив. Наконец заспанный голос хмуро произнес. «Говорите». «Доброе утро, господин Белов. Не хотел вас будить». Последнее являлось ложью. Миклошу было все равно, спал ревенант или нет. «Господин Бальза, чем обязан?» «Я прошу собрать мне очередной совет, и как можно скорее». «Причина?» Если собеседник удивился, то не подал вида. Это не телефонный разговор. Дело очень важное. Хорошо. Я извещу другие кланы. Завтра ночью назначу удобное всем число. Вы удовлетворены? Да. Благодарю вас. Всего доброго, господин Бальза. Миклаш завершил разговор, мысленно пожелав спесивому ревенанту сдохнуть от проказа. Нахтотор, у нас проблемы. Роман заглянул в кабинет и увидел, что Миклаш сидит с закрытыми глазами. Удиви меня. Мы потеряли новичков. Всех, кого обратили по вашему приказу. От них остался лишь прах. Успокой, солдат. Передай, что я разберусь с этим. Их подобное не коснется. Убери в зале и подготовь мне ванну. Где Рейлин? Я здесь. Лениво цедя слова, господин Бальза произнес. Как только стемнеет, ты отвезешь Нарико к дому Паулы Фериартас. Привезите ее мне. Следует обсудить с Ферри некоторые аспекты искусства.